Глава 18. Хотя Пёволь стал врагом общества, его это не волновало. С ним уже так обращались еще до замечаний Сан Ильшина. Он уже привык к тому, что его ненавидят. Ничего бы не изменилось, даже если бы детская ненависть усилилась. Это был также проклятый яд. Гу Шинхэн определенно упомянул проклятый яд. Как и предполагал Пёволь, они использовали проклятый яд, чтобы наложить ограничения на детей. Не было никакого способа вырваться из их рук, пока они не избавятся от насекомых или проклятого яда в своем теле. К счастью, их призыв к аду не сработал на Пёволя. «Я победил проклятый яд благодаря змеиному яду». Пёволь считал, что ему повезло. Его не укусила змея в предвкушении именно этого момента, а в итоге это был его выход из-под их ограничения. Это дало ему еще одно оружие, чтобы сбежать от них. Лим Сайоль сказал, что даст детям время отдохнуть, пока их не отправит в миссию. Хотя дети не смогли поймать Пёволя, изучившего неизвестное искусство фехтования, было решено, что дальнейшие тренировки не будут иметь большого эффекта. Дети вздохнули с облегчением, когда узнали, что могут отдыхать со спокойной душой. Они не спали спокойно ни дня за последние 6 лет. Их ненависть к Пёволю осталась прежней, но сейчас они хотели отдохнуть, ни о чем не беспокоясь. Как сказал Лим Сайоль, детям дали сладкий отдых. Дети прекратили все свои тренировки и наслаждались отведенным им временем. Пёволь тоже наслаждался отдыхом в своей резиденции, в первом секторе. Однако его отдых отличался от отдыха других детей. Пёволь проверил все, что узнал. Метод раскола грома, неизвестное фехтование и другие бесчисленные методы убийства мелькали в его голове. Навыки казались настолько отличными друг от друга, что никогда не могли стать одним целым. Но он чувствовал, что их можно объединить, если все сделать правильно. Пёволь не знал, насколько велика работа, которую он пытался сделать. Возможно, если бы другой воин знал о его истинных намерениях, он бы завернул рисовые шарики и высушил их. Это было такое рискованное предприятие. Было невозможно даже попытаться, если человек не достиг пика боевых искусств и не имел точного понимания себя. В такой опасной попытке Пёволь пытался доверять только своим чувствам. В этом не было ничего нового для Пёволя. До сих пор он всегда полагался на себя. Здесь не было никого, кто мог бы научить его настоящим боевым искусствам. Те, кто мог только научить искусству убийства, были инструкторами, и у них нет планов дать им всестороннее мастерство или боевые искусства. Им нужен был просто убийца, который подчиняется их приказам. Убийца. Поэтому они лишь научили их жить на необходимом уровне, а большего они и ожидать не могли. Если они хотят достичь более высокого уровня роста, они должны добиться этого своими собственными усилиями. А Пёволь стремился к силе сильнее, чем кто-либо другой, и привык упорно трудиться. Сосредоточенность, которой восхитились бы другие, увидев его, была для него повседневной рутиной. Пёволь использовал неизвестные методы фехтования и убийства, применив метод раскола грома. Шиш. В темноте раздался резкий треск. Чем быстрее двигался Пёволь, тем резче становился звук. Его движения были уже далеко за пределами детского уровня. Частота сердечных сокращений. Теперь он был в состоянии устроить залп, достаточный для того, чтобы расколоть молнию. Это вопрос мгновенного суждения и принятия решения. Ускорение его мыслей оказало большое влияние на его физические способности. Хотя травоядное животное было грубым, скорость была применена нелепо. Все это было следствием метода громового расщепления. Пёволь до одержимости погрузился в метод расщепления грома. Его метод выращивания развивался более причудливо, чем то направление, которое намеревался создать человек, который его создал. Если бы у Пёволя был настоящий учитель, его бы уже жестоко отругали и заставили выучить безопасный фундамент. Однако, если бы он это сделал, техника расщепления грома Пёволя никогда бы не развила метод дальше создателя. Скорее, это была парадоксальная ситуация, в которой он добился большего роста без учителя. Ускорение мышления привело к расширению воображения. Одной из самых важных вещей в боевых искусствах было воображение. Даже если бы все остальные сказали «нет», те, кто один за другим осуществил это благодаря своему необычайному воображению, были обязаны добиться выдающегося роста. Конечно, реальность такова, что только несколько человек пробовали это из-за огромного риска. Уже есть проверенный безопасный путь, поэтому нет необходимости идти по неизвестному пути, полному рисков. Такими были большинство престижных сект. Они зарекомендовали себя годами, поэтому стабильный рост гарантирован. Вот почему большинство людей хотят стать учениками престижных сект. Пё Воль этого не знал. У него не было обычного здравого смысла, который есть у жителей Цзянху, поэтому он не знал, что люди обычно предпочитают изучать стабильные методы совершенствования. Так что он был в состоянии протолкнуть рискованное дело, которое он собирался сделать без колебаний. Для других его местонахождение было темным-темным пространством, но это место было похоже на картину для Пё Воля. Здесь он непрерывно воображает и превращает картинку в своей голове в реальность. Пё Воль представил себе связь между методом раскола грома, неизвестным методом боя на мечах и методом убийства. Сначала было нелегко. Каким бы изобретательным он ни был, из ничего можно было создать нечто. У Пё Воля не было таких возможностей. Вместо этого у него было чувство удивления. Тонкий смысл, который он оттачивал в темноте, инстинктивно указывал ему верный путь. Пё Воль полностью доверял своим чувствам. Благодаря этому он смог выжить до сих пор. Сисит. Каждый раз, когда поверхность двигалась, воздух ужасно дрожал. Нет, не так, я должен двигаться более скрытно. Двигаться быстро было хорошо, но он не мог и мечтать о скрытном приближении к врагу, потому что звук был таким резким. Пришлось действовать быстро и незаметно. Пё Воль вспомнил призрака. Он практиковался в том, как передвигаться, как призрак, и пытался стать похожим на него. Пот струился по его телу без остановки, но не мешал движениям. За исключением сна и отдыха, Пё Воль посвящал все свое время тренировкам. Он даже не пришел в подземный холл. Из-за этого он даже не мог видеть лица других детей. Хотя он не ладил с ними и был разлучен с ними, он не чувствовал себя особенно одиноким. Но не так обстояло дело с другими детьми. Пока он тренировался, он почувствовал присутствие, перемещающееся из этой области в рабочую зону. Пё Воль остановился и тихо прислушался. «Ты здесь, верно? Это ужасно, быть одному в таком месте. Он действительно уникальный человек. Отказ от общества других и выбор жизни в таком унылом месте. Сквозь темноту слышны детские голоса. Обычные люди услышали бы его как слабый шепот, но чувства Пё Воля уже вышли за человеческие пределы, поэтому он мог безошибочно различать обладателя этих голосов. Сэ Йовал, Ли Мин, Сэ Гёксон. Трое детей осторожно вошли в помещение. В руках они держали факелы. Так пробормотал Гёксон, освещая все направления факелом. «Где, черт возьми, прячется этот ребенок? Почему ты ищешь меня?» Голос Пё Воля раздался прямо за спиной Сэ Гёксон. Поэтому Гёксон удивленно оглянулся. Позади него, словно призрак, стоял Пё Воль. С каких это пор ты был там?» Холодный пот струился по спине Сэ Гёксон. Он думал, что если бы Пё Воль предпринял внезапную атаку, он бы умер, не сумев сопротивляться. «В чем дело? Мы хотели поговорить». Вместо Сэ Гёксон, которая была удивлена и не могла ничего сказать, открыла рот Сэ Йоваль. Взгляд Пё Воль обратился к ней. «А чем? Ограничение. Ограничение наложено на всех нас. Вы знаете, что это за ограничение». Итак, Йоваль подошел к Пё Волю. Пё Воль молча посмотрел на нее. Все почувствовали боль и одновременно упали. «Я тоже упал. Это проблема. Проблема, мы не могли найти тебя до самого конца, так что я уверен, что тебя там не было до того, как мы рухнули, но когда мы проснулись, ты лежал рядом с нами. Так что понятно, что вы обратились к нам после того, как ограничение было активировано. Следовательно, ограничение либо не коснулось вас, либо оно мало на вас повлияло». Конечно, Сэ Йоваль был умным. Другие дети не были достаточно умны, чтобы собрать воедино то, что произошло ранее. Возможно, это была ее идея прийти сюда. «Я думаю, вы знаете, что это за ограничение. Я ошибаюсь? Я знаю. Я точно знаю, какие ограничения они на нас наложили. Расскажи и нам, почему я должен». «Какая? Почему я должен рассказывать вам, ребята, об ограничении? Какую пользу мне это приносит?» Итак, у Ивал не было слов, поэтому она закрыла рот. Вместо этого закричала Сэ Гёксон. «Ублюдок, ты это собираешься сказать своим коллегам? Вы, ребята, можете дружить друг с другом, но не со мной. Если бы ты думал, что мы коллеги, ты бы не преследовал меня так упорно. Вы так не думаете, Хаэм?» Так Гёксон сморщил лицо. Они ничего не могли сказать в ответ. На самом деле, они никогда даже не думали о Пё Воле как о коллеге. Пё Воль был для них чужим. Всем не хотелось быть с ним. Только две девочки, Сэ Йоваль и Ли Мин, разговаривали с Пё Волем, в то время как остальные дети просто смотрели на него, как коровы и цыплята. Однако, когда он использовал слово «коллега», Даже Сэ Гёксон смутилась. Но Сэ Гёксон не был обычным человеком. «Хорошо, тогда мы можем стать друзьями с этого момента. Клянусь, что бы ни случилось, я никогда не брошу тебя и всегда буду считать тебя другом. И ты хочешь, чтобы я доверил тебе именно это? У тебя действительно толстое лицо. Кикик, у вас должно быть толстое лицо, чтобы научиться искусству создания маски для лица. Нет ничего плохого в том, чтобы иметь такого способного человека, как я, в качестве друга. Если нам когда-нибудь удастся вернуть себе свободу, приезжайте в республиканскую художественную труппу. Поскольку мы вместе прошли через ад, я хоть немного помогу тебе. Этого не произойдет». Пё Воль горько рассмеялся. С его слегка расслабленным видом Сэйовэль и Лимин не упустили возможность. «Я тоже буду считать тебя другом с этого момента. По крайней мере, дети, которые следуют за мной, не будут к тебе враждебны. Я буду считать тебя особенным. Я никогда не предам тебя». Лимин слегка опустил глаза и сделал застенчивое выражение. В свете факела это выглядело еще более очаровательно. Пё Вол мгновение смотрел на троих, затем открыл рот. «Хорошо, я вам скажу». Действительно, так что Йовал был в восторге от неожиданных слов. Пё Воль кивнул и сказал: «Это проклятый яд. Проклятый яд, мы все были отравлены проклятым ядом. Это тип ядовитого организма. Обычно он дремлет в нашем теле, но выделяет яд в ответ на звуковые волны флейты, на которые они играют. Яд проникает в наши кровеносные сосуды и поражает наши внутренние органы. Тогда как же ты так долго терпел яд проклятого яда? Я категорически против яда с самого начала, так что я мог двигаться даже после того, как ты потерял рассудок. Затем, теперь, когда я рассказал вам все, вы, ребята, должны сами придумать, как избавиться от проклятого яда». Пё Вол сказал им правду, не из-за детских предложений, а потому, что решил, что это в его пользу. Чем больше переменных, тем лучше. Даже если только один или два ребенка выберутся из проклятого яда, будет создано много переменных. Даже если этого было недостаточно, Пё Воль был доволен. Так что Йовал мгновение смотрел на Пё Воля, не говоря ни слова. Чем больше она смотрела, тем интереснее он был. Он явно был их ровесником, но то, как он думает и поступает, выходит за рамки их воображения. Откуда, черт возьми, взялся кто-то вроде него? Поэтому Йовель слегка покачала головой. Это потому, что самого человека по имени Пё Воль было трудно понять. В любой группе обязательно найдется человек, который отказывается быть обычным, но случай с Пё Волем был суровым. Поэтому понятно, почему другие дети более неохотно общались с Пё Воль. Теперь, когда они достигли своей цели, им пора возвращаться. «Спасибо, я обязательно верну услугу. Если тебе что-нибудь понадобится позже, приходи ко мне, я сделаю все возможное, чтобы помочь. Я буду». «Тогда пойдем». Поэтому Йовал повернулся и направился наружу. Так что Гёксон тоже махнул рукой и последовал за ней. Лимин, остававшаяся до конца, вдруг открыла рот. «Ли Соль Мин, какая? Это мое настоящее имя. Я хочу, чтобы ты запомнил это». Лимин улыбнулась с легким румянцем на щеках. Под светом ее губы светились исключительно красным. Глава 19. Воздух дня казался другим. Никто не сказал детям, что должно было случиться. Тем не менее, все дети инстинктивно заметили, что сегодняшний день будет отличаться от любого другого дня. Из-за этого утром атмосфера была хаотичной. Дети, которые обычно держатся подальше друг от друга, по одному собрались в центре подземной коммунальной зоны. Среди них был Пё Воль. Пё Воль вышел из первой секции со странным предчувствием и тоже направился в центр подземной полости. «Ты, должно быть, тоже это почувствовал». Итак, Гёксон поговорил с Пё Волем. Пё Воль молча кивнул и огляделся. Инструкторы еще не появились, но где-то он чувствовал, что они спешат. Что было тогда? Лим Сайоль появился вместе с Гушинханом и Сан Ильшином. Все дети остановились, чем бы они ни занимались, и посмотрели на них. Их одежда отличалась от обычной. На лицах у них по-прежнему были обычные маски, но одежда на них выглядела более изысканно. Это была одежда, которую они раньше не надевали ни на одной из тренировок. Когда они подошли втроем, дети смотрели на них, затаив дыхание. Лим Сайоль мгновение смотрел на детей, а затем открыл рот. «Сегодня мы покинем эту пещеру». Дети расширили глаза. Они ожидали этого в какой-то степени, но, услышав это из уст Лим Сайоля, все же у них появилось другое чувство. Тем не менее, никто не смел открыть рот, чтобы заговорить или закричать. Им запрещалось открывать рот в общественных местах без разрешения инструктора или меча, но их широко распахнутые глаза выразили свои чувства по поводу недавнего объявления. «Мы наконец-то выходим», на лице Пёволь отразились смешанные эмоции. Возможно, Пёволь приспособился к этому месту лучше, чем кто-либо другой, но дело не в том, что он не скучал по внешнему миру. Несмотря на то, что он был здесь в течение долгого времени с нечеткой памятью, он все еще хотел почувствовать свежий воздух снаружи. Лим Сайоль посмотрел на лица детей и сказал: «Сначала уйдут инструкторы, а потом будет твоя очередь. Итак, Йовал». «Да». Поэтому Йовал выступил вперед и ответил: «Ты берешь на себя ответственность и выводишь других детей». «Хорошо». Не только Пёволь считал, что голос Сайоля особенно живой. На детских лицах читалось предвкушение. Прошло почти 7 лет с тех пор, как они были заточены в подземной пещере. Покинуть это место означало, что вскоре их отправят на миссию. Ни один ребенок не знал об этом факте, но все равно это было хорошо. Тот факт, что они смогли сбежать из этого адского места, сделал их счастливыми. Вскоре появились инструкторы. У инструкторов, таких как Лим Сайоль и два других меча, тоже была сменная одежда. Хотя их лица были закрыты маской, в их глазах читалось юношеское волнение. Даже если они были обучены скрывать свои эмоции, они не могут не быть взволнованными, чтобы выйти на улицу после 7 лет. Среди инструкторов только Лим Сайоль оставался невозмутимым и сохранял холодный взгляд. Он думал, глядя на детей, сколько из них выживет. Дети были сильными. Хотя они не владели превосходными боевыми искусствами, как мастера в Цзянху, они все же были в основном сильнее по сравнению с другими. Прежде чем обучать их боевым искусствам, детей бросали в экстремальную ситуацию и позволяли выходить из нее самостоятельно. Кроме того, они всегда находились в состоянии крайней конкуренции, что делало невозможным их выживание, если только они не решат убить своих противников. Это были дети, которые прошли через этот процесс. Даже если им не удалось овладеть боевыми искусствами, можно сказать, что они достаточно сильны как личность. Дети, прошедшие такую ожесточенную борьбу за выживание, научились жить на высоком уровне. Каждый ребенок был подобен свирепому зверю. Однако, какими бы продвинутыми ни были их методы убийства, они все еще не были лучшими в Цзянху. Целью их убийства является не самый влиятельный человек в Цзянху, а скорее тот, кто, скорее всего, станет одним из них в будущем. Человек с большими возможностями. Лим Сайоль не смел предположить, сколько детей выживет против него. Во всяком случае, я не знаю. Его миссия заключалась как раз в том, чтобы поднять детей до определенного уровня. Все, что сверх этого, уже было вне его ответственности. Теперь, когда он закончил свою работу, все, что ему остается, это наслаждаться пенсионной жизнью. Он, наконец, собирается покончить с этой утомительной жизнью убийцы. Стук, корзина упала с потолка. Некоторые из инструкторов во главе с Лим Сайолем забрались на огромную корзину. Затем корзина снова поднялась к потолку. Прошло много времени, и корзина снова опустилась. Остальные инструкторы залезли в корзину и исчезли. Теперь в подземной пещере остались только Пёволь и дети. Итак, Йовал подошел к Пёволю. «Нас скоро отправят на задание, вот так, потому что они вырастили нас только по этой причине. Вы знаете, кто является целью убийства?» «Нет». Пёволь покачал головой. Он знал имя Ву Гунсан, но не собирался раскрывать его Сайовалу или другим детям. «Потому что чем меньше кто знает секрет, тем лучше», — спросил Пёволь так, как будто вдруг вспомнил. «Что случилось с проклятым ядом? Некоторые из нас прошли детоксикацию». «Действительно», — Пёволь удивленно посмотрел на него, — «потому что он знал, что детоксикация проклятого яда непроста». Поэтому Йовал мягко улыбнулся. «Мин много знает о ядах, Ли Мин?» Поэтому Йоваль просто кивнула головой. Больше никаких подробностей она не сообщила, и Пёволь больше ничего не просил. Ли Соль Мин — это было настоящее имя Ли Мин. Как и у большинства здешних детей, ее прошлое также было тщательно скрыто за железным занавесом. Он не узнает, какое у нее прошлое, пока она сама не поделится им. Тем не менее, тот факт, что она смогла обезвредить проклятый яд за такое короткое время, означал, что ее способности были велики. Пёволь нерешительно посмотрел на лицо Сайоля. Итак, Йоваль был таким же красивым, как Ли Мин. В частности, поскольку она не видела солнечного света 7 лет, ее белой кожи было достаточно, чтобы украсть души мужчин. Итак, Евал знал, что она красива, и знал, как использовать ее красоту в качестве оружия. Возможно, она научила лишь нескольких последовавших за ней детей детоксикации проклятого яда. Знание того, как обезвредить проклятый яд, также было для нее отличным оружием. Способность использовать все вокруг была поистине врожденной. Что было тогда? Стук. Корзина снова опустилась с глухим звуком. Окончательно. Мы можем выйти. Дети были взволнованы. Теперь была их очередь уходить. Поскольку они вот-вот увидят солнечный свет впервые за 7 лет, они не могли не радоваться, как бы бессердечны они ни были. Итак, Йовал выступил вперед и сказал: «Корзина недостаточно велика для всех, поэтому половина из нас поедет на ней первой, а остальные будут ждать, пока она снова опустится. Кто хочет встать первым?» Чилпхён, Джинсом и Инмакса. Поэтому Йовал назвал имена детей, пока они ждали. Свет радости вспыхнул на лицах призванных детей. Дети, которых не вызвали, особого недовольства не выказали. Это произошло потому, что Сайовали и ее ближайшие помощники остались напоследок. Дети, которых позвали, торопливо забрались в корзину. «Я поднимусь первым и подожду. Мы пойдем вперед». Корзина с детьми снова поднялась. Пёволь огляделся, скрестив руки. Солнечный свет почти исчез, и большая часть конструкции погрузилась во тьму, но она все еще была хорошо видна глазами Пёволя. Это было место, где они провели 7 лет. Возможно, у него не осталось хороших воспоминаний об этом месте, но нельзя отрицать, что теперь, когда он собирался покинуть это место, ему стало немного грустно. Пёвол внезапно изменил выражение своего лица. Какие чувства? Это место было адом. Здесь он стал демоном. Их научили убивать людей. Его руки были запачканы детской кровью, и запах крови до сих пор держится. Чтобы жить, ему приходилось убивать других, и ему приходилось тщательно скрывать свои чувства и сокровенные мысли. Так что его эмоции иссякли, и единственное, что осталось, это монстр, умеющий убивать. Человек в Пёволь умер. Остался только Пёволь, переродившийся монстром. Возможно, это место как нельзя лучше подходило Пёволю. Если бы корзина не опустилась в нужное время, мысли Пёволя могли бы продолжаться бесконечно. Стук. Корзина опустилась с глухим звуком. Свет радости вспыхнул на лицах детей, оставшихся напоследок. Тот факт, что они могут скоро уйти, как бы они ни старались притворяться, взволновал их. Удар. Наконец корзина достигла пола. Дети выстроились и залезли в корзину. Наконец, никого не осталось, и все они были избиты. Итак, Евал потянул за веревку, привязанную к корзине. Затем корзина стала медленно подниматься к потолку. Корзина постоянно поднималась. Они продолжали карабкаться вверх, минуя то, что они считали потолком. Было ощущение, что сотни листов поднимаются вертикально вверх. Ты имеешь в виду, что мы были в таком глубоком подполье? Это безумие. Только тогда дети затрепетали, когда осознали реальность места, где их заточили. Они были не просто в аду, они были буквально в аду. Если бы кто-то сверху не опустил корзину, они бы умерли с голоду. Вдалеке виднелась белая светящаяся сфера. Поняв, что это был внешний свет, Пёволь разорвал рукав и сделал длинный кусок ткани. Хотя его разорванная одежда стала грязной, как лохмотья, Пёволя это не волновало. Он быстро закрыл глаза тканью и туго завязал их. Итак, Йовал и Лимин, которые смотрели на сцену с озадаченными выражениями, кое-что поняли и быстро последовали их примеру. «Почему? Что делаешь?» — с недоумением на лицах спросили дети. Так сказал Йовал, туго завязывая ткань. «Если не хочешь ослепнуть, закрой глаза. Ах, дерьмо!» Только тогда дети поняли, почему Пёволь и Сайовал вели себя так, а не иначе. Его глаза, которые не видели солнечного света целых 7 лет, были слабыми. Он задавался вопросом, какие будут последствия, если он будет смотреть прямо на солнце без периода акклиматизации. Либо его глаза будут полностью ослеплены, либо его глаза будут сильно повреждены. Поэтому нужно было принимать меры до этого. Дети поспешно разорвали ткань и закрыли глаза. Тем не менее, чем ближе они подходили к земле, тем сильнее ощущался свет. Интенсивный свет, пробившийся сквозь ткань, казалось, пронзал даже их веки. Даже с закрытыми глазами из-за боли потекли слезы. То же самое было и с Пёволем. Скорее, боль, которую он чувствовал, была сильнее, чем у других детей. Его глаза были более чувствительными, потому что его глаза прекрасно адаптировались к темноте. Проливающийся свет был подобен оружию, угрожающему его жизни. Его чистая белая кожа, давно не видевшая солнечного света, уже приобрела красноватый оттенок. Он получил небольшой ожог от простого контакта с обычным солнечным светом. То же самое было и с другими детьми. Фу, ой, больно. Дети невольно застонали. Они выработали терпимость почти ко всем видам боли, но они не знали, что солнечный свет, которого они так жаждали, заставит их чувствовать такую боль. Стук, наконец, корзина, в которую они влезли, полностью вырвалась из-под земли. Детей ждала группа воинов, одетых в черное. Воины, которые смотрели на детей, были убийцами из корпуса призраков крови. Среди них был особенно худощавый мужчина средних лет. У него были стеклянные глаза и невыразительное лицо, которое кажется неспособным к человеческим эмоциям. Его черты вызывают дискомфорт у любого, кто взглянет на него. Меч в форме луны висел у него на талии. Название меча – нож кровавой луны. Это было мужское дело. Он не знает, сколько людей уже погибло из-за деформированного ножа кровавой луны. Владелец ножа кровавой луны означает капитана группы кровавых фантомов. Мужчину зовут Гу Цзюин. Он был мастером ножа кровавой луны и человеком, который правил как капитан группы убийц кровавого фантома. Прошло много времени с тех пор, как он появлялся среди бела дня. Сегодня был день, когда результаты 7 лет и огромные средства, потраченные на обучение детей, были выпущены в мир. Конечно, он должен был проверить результаты своими глазами. На его губах играла легкая улыбка. «Кажется, мы создали несколько полезных. Я уверен, что клиент останется доволен». Хотя дети страдали от солнечного света, жуткая энергия исходила от всего их тела. Этого было достаточно, чтобы потратить на эту охоту. Глава 20. Это был первый раз, когда Пё Воль узнал, что теплый солнечный свет, которым он в свое удовольствие наслаждался в свое удовольствие, может быть смертельным. Ему казалось, что все его тело горит. Если оставить его под солнцем еще немного, казалось, все его тело обратится в пепел. Мучительная боль не привела в чувство других детей, но Пё Воль не потерял самообладание. Он закрыл глаза, терпел боль и прислушивался к окружающим его звукам. Затем голос пронзил его ухо. «Кажется, мы создали несколько полезных. Я уверен, что клиент останется доволен». Как только он услышал голос, в котором не было эмоций, Пё Воль понял, что он был капитаном группы кровавых фантомов. Это было потому, что он чувствовал необычайную уверенность в голосе человека. Те, кто только получает приказы от других, никогда не смогут издать такой голос. Более того, пока мужчина говорил, остальные молчали. Это означало, что только он достоин открыть рот в этот момент. Пё Воль постарался запомнить мужской голос. Послышался другой голос. «Посадите их всех в фургон, переместите их в поместье чистого ветра и попросите их адаптировать их к внешнему миру. По вашему приказу», убийцы из корпуса кровавых фантомов ответили, подходя к детям. Они образовали пару и пошли бок о бок с детьми. Они взяли каждого ребенка за руку и потащили к заранее приготовленной тележке. Внутренняя часть вагона была полностью закрыта от внешнего света затемняющей шторой. Наемные убийцы без колебаний втолкнули детей в фургон. Хьюп. Хорошо. Когда дверь закрылась и свет снаружи полностью перекрылся, дети сняли повязку, закрывавшую глаза. У каждого из них есть выражение, которое показывает, что они наконец-то могут жить. Пё Воль тоже развернул ткань, закрывавшую глаза, и прислонился спиной к стенке фургона. Коляска была похожа на клетку для животных, какой она была тесной. Десятки людей были забиты в узком пространстве, которое могло бы быть полным, даже если бы в нем поместились только 3 или 4 человека. Благодаря этому дети не могли двигаться и могли только тяжело дышать. До конца с нами обращаются как с животными. Глаза детей вспыхнули гневом в темноте. Они привыкли к тому, что с ними обращаются как с недочеловеками, но они действительно не знали, что с ними будут так обращаться, даже когда они выйдут из подполья. Они думали, что лечение станет немного лучше, когда они выйдут, но тот факт, что ничего не изменилось, поверг их в отчаяние. Пё Воль прислонился к стене и закрыл глаза. Он все равно ничего не мог здесь сделать. Ему было бы лучше немного отдохнуть и сохранить свою выносливость. Вагон был настолько тесным, что было трудно даже дышать, но Пё Воль старался расслабиться, максимально расслабив мышцы своего тела. Вагон двигался без остановки. Интуитивно Пё Воль заметил, что прошло больше полутора суток. За столь долгое время ассасины корпуса кровавых фантомов ни разу не открывали дверцу фургона и не давали им еды. Благодаря этому детям пришлось целый день голодать. Скрип. Когда голод детей достиг апогея, карета остановилась. Пёволь нутром почувствовал, что они наконец прибыли в пункт назначения. Через некоторое время дверь вагона открылась. Все вон. Убийцы группы «Кровавый фантом» вытащили детей из фургона. Дети боялись снова увидеть солнце, но, к счастью, пришли ночью. Так они смогли выйти из вагона, не опасаясь солнца. Карета подъехала к небольшой усадьбе, окруженной высокой стеной. Когда все дети вышли из фургона, Гу Цзюин сказал: «Здесь ты будешь жить отныне. Здесь вы адаптируетесь к жизни на улице. Не радуйтесь, что вы снаружи. Я сам отрежу дыхание всяким ленивым ублюдкам». Дети даже не могли глубоко вздохнуть от захватывающего дух голоса Гу Цзюина. Вот насколько интенсивным было присутствие Гу Цзюина. До такой степени, что даже эти сильные дети в ужасе. Он поманил убийц, чтобы они поместили детей в свои комнаты. Тем не менее, комната была лучше кареты. Это было потому, что они были назначены в комнату для автографов. Пёволю выделили ту же комнату, что и Сэ Гёксону и Гошинаку. Они были вместе в течение 7 лет в подвале, но впервые оказались вместе в одной комнате. Как это? Между Сэ Гёксоном и Гошинаком не было неловкости, но, поскольку Пёволь был совершенно незнакомым человеком, его присоединение было во многих отношениях неизбежно неудобным. Пёволь тоже заметил этот факт и сказал: «Не беспокойтесь обо мне. Неважно, относитесь ли вы ко мне как к тому, кого не существует. Кикик. Какая разница?» Так Гёксон ответил со своей характерной причудливой улыбкой. Единственной мебелью в комнате были 4 старые деревянные койки и письменный стол. На деревянной кровати лежала сменная одежда. На первый взгляд, это была дешевая одежда плохого качества, но, по крайней мере, она была лучше, чем нынешняя одежда, которую сейчас носят дети. Одежда детей, которые так долго не переодевались должным образом, была хуже тряпки. Это было потому, что они не могли его как следует помыть, поэтому вонь осталась. «Мне нужно пойти и умыться». «Где?» Пёволь молча указал пальцем на окно. В окно был виден колодец. «Ах, колодец!» Поэтому Гёксон и Гошинок разразились восклицанием. Последние 7 лет они не могли как следует помыться. Воды для питья не хватало, поэтому они не могли тратить воду на стирку. Пока они любовались видом, Пёволь уже подошел к колодцу. Под тусклым лунным светом Пёволь снял одежду и вылил на себя воду из колодца. Ощущение холода на теле заставило его осознать, что он снова во внешнем мире. «Наконец-то я здесь!» Пёволь снова плеснул водой на свое тело. «Давай умываться вместе!» Итак, Гёксон сбросил одежду и побежал к колодцу. После этого последовали Гошинок и еще один ребенок. Впервые за 7 лет они умылись, наелись досыта и свободно отдохнули. В течение следующих 7 дней Пёволь постепенно увеличивал время пребывания на солнце. Поначалу было очень больно стоять полчаса, но через 7 дней он без проблем смог выдержать несколько часов, как и его глаза. Сначала он почти закрыл глаза и передвигался только на слух, но через некоторое время смог ходить с открытыми глазами даже среди бела дня. Однако места для свободного передвижения у них было немного. В лучшем случае они могли слоняться по заднему двору. Тем не менее, дети выглядели счастливыми. Голубое небо над высокой стеной, свежий запах воздуха, пение кузнечиков и цветущие под стеной цветы радовали их. Это была сцена, которую они думали, что больше никогда не увидят. Им удалось запечатлеть пейзажи, которые хотели хоть раз увидеть погибшие в подземной пещере дети. «Это нормально, что я умру прямо сейчас». Некоторые дети даже плакали из-за сильных эмоций. Это было не так уж много, но они были очень тронуты. Они поняли, насколько драгоценны пейзажи, которые они считали само собой разумеющимися, когда были молоды. Но Пёволь знал, счастье, которое они все испытывают прямо сейчас, не продлится долго. Группа фантомов крови имела четкую цель поднять их. Вытащить их из темноты означало, что пришло время их использовать. Теперь, когда все они прекрасно адаптировались к солнцу, больше нет причин ждать. Гипотеза Пёволя вскоре подтвердилась. «Я раздам оружие, так что с этого момента берегите его. Ты скоро ими воспользуешься». Группа фантомов крови предоставила детям мечи, подарки и инструменты, используемые для маскировки. Улыбки исчезли с детских лиц. Они тоже чувствовали, что пришло время отправиться на миссию. Резиденция Гу Цзюина располагалась в зале Великой Луны, В самом большом зале в поместье Ясного Ветра 2. Поместье Чистого Ветра изначально было подготовлено неким богатым купцом для проведения его старости. Он хотел комфортно жить со своей возлюбленной и спокойно умереть, но его желание не сбылось. Когда он спал в объятиях своей возлюбленной, на него напал убийца, и он умер, крича. Все члены семьи, которые работали, уехали, и усадьба Ясного Ветра естественно разорилась. Заброшенное поместье Чистого Ветра стало базой для группы фантомов крови. Молодой убийца, убивший старого владельца поместья Чистого Ветра, теперь был мужчиной средних лет, занимавшим спальню. Лим Сайоль, снявший маску, сел перед Гуджуином. Как пёволи дети, Лим Сайоль и инструкторы изо всех сил пытались приспособиться к солнечному свету, который они увидели впервые за 7 лет. Молодые люди адаптировались немного быстрее, а вот пожилым, таким как Лим Сайоль, пришлось долго страдать. Гуджуин посмотрел в лицо Лим Сайоля. «Вы боролись все эти годы, конечно, я сделал только то, что должен был сделать. Наша группа стала более процветающей благодаря жертвам, принесенным тобой и другими, дядя. Я не знаю, как отплатить за все эти услуги. Нет никакой услуги, чтобы отплатить. Я был бы уже мертв, если бы не бывший глава». Лим Сайоль выиграл прямолинейно. Именно Гу Чинпён, отец Гуджуина, привел его по пути убийцы, у которого была трудная жизнь, пытающаяся зарабатывать на жизнь. Если бы не он, Лим Сайоль умер бы где-нибудь раньше. Чтобы отплатить за услугу, Лим Сайоль был верен своему спасителю на протяжении поколений. Ух! Гу Чинпён налил алкоголь в стакан, поставленный перед Лим Сайолем. «Дядя сделал свое дело. Вы можете отдохнуть сейчас. Вы, наконец, позволяете мне уйти в отставку? Конечно, я принял меры, чтобы не только дядя, но и второй меч, и третий меч могли удалиться. Спасибо, это вообще не проблема. Ты всегда посвящал свою жизнь группе фантомов крови, так что я должен оказать тебе хотя бы такую большую услугу». Гу Цзюин тоже налил спиртного в свой стакан. Лим Сайоль посмотрел на него глазами, полными смешанных эмоций. Он посвятил всю свою жизнь корпусу кровавых фантомов, пока не решил полностью уйти в отставку. Он не знал, сколько времени у него осталось, но того факта, что он может прожить остаток своей жизни независимо от группы кровавых фантомов, было достаточно, чтобы удовлетворить его. Лим Сайоль взял бокал вина, который налил Гу Цзюин. Дешевый крепкий ликер, который он сейчас пил, казался ему вкуснее любого другого напитка, который он когда-либо пил. Гу Цзюин тоже слегка улыбнулся и взял бокал вина. В отличие от Лим Сайоля, он лишь слегка смочил рот. Лим Сайоль сейчас полностью на пенсии, но он был другим. Если вы выпьете слишком много алкоголя, ваши нервы притупятся, и ваши суждения пострадают. Для убийцы, чью жизнь или смерть можно было решить сиюминутным суждением, алкоголь был подобен яду. Из-за этого он никогда раньше не выпивал больше одной рюмки. Внезапно Лим Сайоль открыл рот. Эти дети действительно жалки. Их качества и способности слишком велики, чтобы использовать их один раз и выбросить. Я знаю. Гу Цзюин покачал головой. Благодаря переписке, которую Лим Сайоль регулярно отправлял, он был хорошо осведомлен об ужасающем развитии детей, запертых в подземной полости. Если они смогут полностью поглотить детей, группа фантомов крови сможет стать сильнейшей группой убийц. Но они не могли. Это было условием договора с клиентом в первую очередь. Клиенту нужны были убийцы с совершенно новыми лицами, а не просто уже существующие убийцы. Гу Цзюин думал, что причина в том, чтобы полностью скрыть личность клиента. На самом деле, несмотря на то, что он получил огромный запрос на 500 000 золотых, он даже не знал личность клиента. Если бы группа фантомов крови случайно не обнаружила подземную пещеру, они бы не взялись за этот квест. Было почти невозможно избежать взглядов всего мира и собрать новую армию убийц. Первым, кто обнаружил подземную пещеру, был Гу Чинпён, бывший капитан группы фантом крови. Он случайно обнаружил подземную полость. Подземная полость, в которой остались следы искусственного рельефа. После нескольких лет исследований Гу Чинпён пришел к выводу, что эта подземная полость, вероятно, была секретным сооружением, которым управляло одно из 13 племен Старого Магё. Однако точно установить, какому племени принадлежал объект, не удалось. На самом деле, не имело значения, кто был первоначальным владельцем. Важно то, что подземная полость – это давно заброшенное сооружение, и в ней оптимальная среда для обучения новых убийц, избегая при этом взгляда всего мира. С самого начала можно было обучать боевым искусствам и сажать детей в подземную полость, но Гу Цзюин этого не сделал. Скорее, детей, которые никогда ничему не учились, бросали в экстремальные условия, и только выживших детей обучали боевым искусствам и тренировали как убийц. Они сделали это, потому что это было сочтено более эффективным. Фактически, сумма, которую они потратили, чтобы вырастить детей как убийц, составляла всего 100 000 ньянгов золота. Он вложил всего 100 000 нянов и получил прибыль более 400 000 нянов. Погибло более чем в 10 раз больше выживших детей, но их смерть не смутила Гу Цзюина. В конце концов, это были дети, случайно похищенные со всего Цзянху. Большинство из них были сиротами, которые бродили по реке без всякой связи, поэтому никого не волновало, исчезнут они или нет. Они полностью соответствуют требованиям клиента. Их способности бесценны, но мы ничего не можем с этим поделать. Наши отношения с ними заканчиваются здесь. Хаем, о них тоже не беспокойся, дядя, и наслаждайся своей пенсионной жизнью. Было бы неплохо, если бы у тебя была красивая девушка в качестве наложницы. Вы выяснили, кто заказчик? Я тоже не знаю. Если мы хотим сделать это надолго, мы не должны переходить черту. Уголок его рта изогнулся вверх. Было нетрудно узнать, кто клиент, если бы он захотел. Однако это был запрос на сумму 500 000 ньянгов золота. Если бы он вложил столько денег и 7 лет времени, он не был бы обычным магнатом. Не было никакой причины притворяться таким большим парнем просто так. Несмотря на то, что группа кровавых фантомов имела размеры и возможности, чтобы вписаться в десятку сильнейших групп убийц, она все же оставалась группой убийц. Какой бы великой ни была группа ассасинов, ее нельзя было сравнить с могущественными и престижными сектами. Даже если выступит только одна из могущественных и престижных сект, группа убийц размером с группу кровавых фантомов будет уничтожена в одно мгновение. Единственным исключением была труппа Белого Духа 3, самая мощная группа убийц. Сильнейшие убийцы Пэк Гвирён, 10 кровососов, уже были легендой в Цзянху. Основными столпами нынешнего Цзянху являются секта Удан, храм Шаолини и секта Горы Хуа. Группа убийц, с которой не хотели сталкиваться даже трое вождей, была труппой Белого Духа. Цель Гу Цзюина состояла в том, чтобы поднять группу фантомов крови до группы, сравнимой с труппой Белого Духа. До тех пор быть максимально осторожным было недостаточно. Группа фантомов крови сделает огромный шаг вперед, если нам удастся выполнить этот запрос. Как только мы это сделаем, не исключено, что мы сможем догнать в хите Спирит Траупе. Хаем, глаза Гу Цзюина были полны амбиций, но глаза Лим Сайоля, смотревшего на него, слегка дрожали от беспокойства. Глава 21. Пё Воль молча посмотрел на оружие в своей руке. Это был деформированный кинжал с зазубренными зубьями на тыльной стороне меча, как у кинжала. Это не было обычной формой в Цзянху. Это было грозное оружие, которое было создано только для того, чтобы максимально эффективно отрезать человеку дыхание. Воображение людей настолько удивительно, что они могут небрежно создавать такое оружие, чтобы убивать себе подобных. Такой же кинжал дали не только Пё Волю, но и другим детям. Это было не похоже ни на одно дешевое оружие, которое они когда-либо использовали. Вес, сила и острота были несравненно выше. Хотя это был их первый раз, когда они использовали этот тип кинжала, дети знали, как обращаться с ним, как если бы они использовали его в течение длительного времени. В этом не было ничего странного, так как дети имели дело с многочисленным оружием в подземной пещере. Пё Вол вложил кинжал себе в грудь. Он хотел выбросить оружие, но если бы он это сделал, то немедленно оказался бы под наблюдением убийцы из корпуса кровавых фантомов. Тот факт, что Пё Вол предпочитал действовать голыми руками, был секретом. Поскольку он досконально изучил все методы убийства голыми руками, оружие, предоставленное инструкторами, в конечном итоге использовалось в качестве украшения. Даже когда других детей инструктор учили обращаться с оружием, он только учился эффективно убивать голыми руками. Для него использование оружия было обременительным. «О чем ты так напряженно думаешь, Кикик?» Итак, Гёксон подошел к нему. Пока Пё Воль молча смотрел на него, Сэ Гёксон сел рядом с ним и продолжил. «Ты дрожишь теперь, когда мы скоро отправимся на задание. Ну, в какой-то степени. Ты сукин сын, ты снова лжешь. Ты, дрожать, я уверен, что все рассмеялись бы над этой шуткой. Смех. Кажется, это ты дрожишь, учитывая, что ты говоришь намного больше, чем обычно. Привет, кто дрожит? Я давно избавился от страха. Ничто в этом мире не может меня испугать. Так что Гёксен фыркнул. Он продолжил свою речь, передвигая деформированный кинжал в руке. Хотелось бы, чтобы меня поскорее отправили на миссию. Я чувствую, что буду вознагражден за все страдания, которые я перенес в прошлом, только если отрублю кому-нибудь голову. Итак, голос Гёксен был наполнен вонючей плотью. То же самое было и с другими детьми. Хотя они ничего не сказали, они тоже разделяют чувства Сэ Гёксен. Они испытывают противоречивые эмоции страха и волнения. Из-за этого они излучали больше энергии, чем необходимо. Пё Вол понимал их чувства. Он тоже максимально сдерживал себя от эмоций, но в какой-то мере чувствовал и волнение. В конце концов, цель – это Ву Гунсен, верно? Он хотел улизнуть и выяснить личность Ву Гансена. Это могло бы погасить волнение, которое он испытывал прямо сейчас. С тех пор, как он прибыл в поместье Чистого Ветра, он не видел других детей, кроме детей из подземной пещеры. Группа фантомов крови тщательно разделила детей, чтобы предотвратить любое столкновение. Итак, Гёксен все еще был рядом с Пё Волем и все еще разговаривал. Но Пё Воль его не слушал. Относитесь к его болтовне как к простому шуму. Затем раздался голос снаружи. Возьмите оборудование, которое вам дали, и выходите на улицу. Пё Воль и Сэ Гёксен посмотрели друг другу в глаза, затем поспешно взяли свое снаряжение и выбежали. Пока они шли впереди, дети из других комнат присоединялись один за другим. Знакомые лица, такие как Сэ Йовал, Ли Мин и Сон Чону, собрались в одном месте. Через некоторое время появился Гу Цзюин. В его руке был музыкальный инструмент. На детских лицах мелькнуло легкое напряжение. Они инстинктивно заметили, что флейта в руках Гу Цзюина была инструментом, управляющим проклятым ядом, скрытым в их теле. Воспоминания о том времени все еще были живы в их сознании, что наводило на них сильный страх. Гу Цзюин посмотрел на лица детей одно за другим и открыл рот. «С этого момента ты будешь тайно переезжать куда-то еще. Отныне действуй согласно приказам четвертого меча». Позади Гу Цзюина стоял мужчина в маске. Он был сильнейшим фехтовальщиком среди семи призрачных мечей. После выхода на пенсию Лим Сайоля он фактически стал главой семи призрачных мечей. Гу Цзюин передал адский зов мечнику. Право решать жизнь и смерть детей теперь было в руках фехтовальщика. Глаза мечника яростно заблестели. Те, кто не подчинятся моим приказам, умрут от моих рук. Те, кто действует поздно, тоже умрут. Те, кто поступает глупо, умрут. Так что, если ты не хочешь умереть, тебе лучше действовать мудро. Лица детей окаменели от его угрозы. Он был убийцей на действительной службе. Он был несравним с тремя мечами, которые недавно ушли в отставку. Естественно, степень принуждения, которую испытывали дети, была разной. «Пойдем». Мечник двинулся первым. Дети последовали за ним и покинули поместье Ясного Ветра. Затем около дюжины убийц двинулись вместе за детьми. Гу Цзюин холодно посмотрел на спины детей. Мечник и дети двигались в темноте. Сосак, в кромешной тьме слышался только шорох травинок. Мечник не мог не восхищаться детьми, которые следовали за ним, не отставая. Старшие братья хорошо их воспитали. Как ассасин, достигший высокого уровня, он мог угадать уровень детей по звуку их дыхания и малейшему движению. Дети достигли невероятного роста в таком юном возрасте. Его догадка подтверждалась тем фактом, что 28 детей двигались вместе, но не было слышно ни единого шага. Ни один из детей не отстает от обычных убийц группы Bloodhunter. Наоборот, некоторые даже превосходили их. Он вдруг почувствовал, что это пустая трата времени, но намеренно старался не думать об этом. В конце концов, дети должны быть использованы только один раз, а затем выброшены. Они отличались от существующих ассасинов, которые принадлежали к группе Кровавого Фантома. Не было нужды в привязанности, не было причин жалеть их. Когда они добрались до места назначения, уже рассвело. Они бежали всю ночь. Место, куда они прибыли, было небольшим склоном холма. Оттуда вдали была хорошо видна большая гора. Огромная гора с многочисленными горными вершинами, соединенными, как голубой замок, завораживает зрителя. Даже облака не могли пересечь гору, и они кружились вокруг их талии. Дети были поражены его огромным величием. Пё Воль ничем не отличался от детей. Даже когда он странствовал по миру, прежде чем стать убийцей, он никогда не видел такой огромной горы. «Наша цель лежит в этих горах». У Пё Воль была интуиция, что огромная гора перед ним была его конечным пунктом. Существование Вугунсана, вероятно, где-то в этой горе. Мечник приказал детям: «Все, прячьтесь здесь». Как только была дана его команда, дети зарылись в землю, как кроты, и спрятались. Голос четвертого меча был слышен через уши детей, которые прятались в убежище, замаскированные под листья. «Ваша цель на этой горе. Если вы подниметесь на гору по моему указанию, то найдете усадьбу, которая выглядит точно так же, как та, в которой вы все жили раньше. Среди зданий твоя цель – человек во дворце яркой луны». Голос закончился. Именно тогда дети поняли, почему их тренировали в подземной полости. Дворец яркой луны – небольшой дом на окраине поместья. Дорога, ведущая к дворцу яркой луны, уже хорошо запомнилась. Дети не побоялись проникнуть во дворец яркой луны. Им было просто любопытно. Они задавались вопросом, кто мог быть человеком во дворце яркой луны, чтобы провести все 7 лет в подземной пещере, чтобы стать убийцами. Только Пё Вол знал человека во дворце яркой луны. Вугунсан. Женщина была красивой. Она была не очень высокой, но ее кожа была бледной, как снег, а длинные, свисающие волосы блестели, как шелк, и были темными, как смоль. Ее ресницы были очень длинными, когда они были слегка опущены, а глаза, посаженные под ними, были черными и ясными и, казалось, очищали сердце зрителя. На женщине был светло-голубой топ с выгравированным узором из павлиньих перьев, а поверх нижней юбки была надета юбка с талией, которая была элегантной и привлекательной. Женщина гуляла одна в цветущем саду. Сад, за которым с большой заботой ухаживали опытные садовники на протяжении многих лет, напоминает царство небесное с многочисленными цветами, цветущими в гармонии. Ха! Женщина вдруг вздохнула. Ее лицо было полно печали. Женщина протянула свою белую руку и погладила распустившийся цветок. ПСС. Она сказала, что осторожно прикасалась к нему, но лепестки мгновенно рассыпались и превратились в пыль. Ха! Это был второй раз, когда женщина вздохнула, подняв руку. В сад вошла пожилая женщина лет 60. Это была внушительная пожилая женщина в сером одеянии, напоминавшем галку, и с блестящими глазами. Все тело старухи, вошедшей с монстром в руке вместо посоха, ощутило огромное чувство страха. Как только она увидела старуху, женщина склонила голову. «Мастер, ты снова один, Сиолран? Я был снаружи, потому что ветерок был таким приятным. Ты, как всегда, напрасно сентиментален. Все это время я много работал. Разве я не могу использовать это количество свободного времени?» Обычный человек не смог бы повысить голос, просто взглянув в глаза старухи, но женщина ответила со спокойным выражением лица, без малейшего признака нервозности. «Ты все еще обижаешься на меня, я не обижаюсь на тебя. Из-за этого на кону стоит моя жизнь, поэтому мне было бы приятно, если бы вы освободили меня от этого. Ты говоришь довольно высоким и могучим тоном. Я привел тебя, блядь, когда ты был просто ребенком, попрошайничеством на улице. Я вымыла, накормила тебя хорошей едой и даже научила тебя тем самым боевым искусствам, которые сделали тебя тем, кто ты есть сегодня. И после всего этого ты хочешь, чтобы тебя извинили». Глаза старухи лет 60 сияли свирепее, чем у тигра. Женщина слегка нахмурилась. Взгляд старухи вовсе не угрожал женщине, но старуха была ее хозяином. Если бы не старуха, женщина могла бы умереть с голоду или влачить жалкую жизнь в качестве игрушки богатого человека. Каковы бы ни были намерения старухи, факт получения ею благодати не изменился. Это была единственная причина, по которой женщина последовала за старухой. Ну, это просто мысль. Если это приказ мастера, конечно, ученики должны ему следовать. Так что не слишком расстраивайтесь. Это вредно для вашего здоровья. От слов женщины глаза старухи стали еще более свирепыми. Однако выражение лица женщины по-прежнему не изменилось. Увидев такую женщину, старуха сморщила кончик носа. Единственным человеком, на которого ее достоинство не действовало, была женщина. Все боятся старухи, но только ей все равно. Конечно, для этого были таланты и способности, но барьер был самым большим. Так ей стало еще грустнее. Тот факт, что женщина не может быть назначена законной наследницей, и что у нее нет другого выбора, кроме как быть использованной в качестве политического инструмента, спросила женщина у старухи. «Это сегодня?» «Да. Если к сегодняшнему дню они не дадут определенного ответа, нам придется выполнить план, который мы подготовили. Но это окажет на нас большое давление. Подготовились бы мы к следующим 7 годам без такого большого давления, вы просто должны следовать указаниям этого мастера. Конечно, я всегда готов следовать за учителем. Несмотря на несколько язвительный тон женщины, старуха не рассердилась. Сегодня был очень важный день для старухи. Из-за этого она не спала нормально с прошлой ночи, и ее глаза были красными и налитыми кровью. Впервые с тех пор, как она стала владелицей клана, она почувствовала такое бремя. Как жалко. Женщина посмотрела на старуху и окинула ее грустными глазами. Что было тогда, мастер? С громким шумом в сад вбежала женщина лет 45. Цветы были растоптаны и разбросаны ее грубыми шагами, но ей было все равно. Женщина лет 40 подошла к пожилой женщине и женщине в одно мгновение. Женщина лет 40 поклонилась, чтобы поздороваться, и сказала старухе: «Мастер, мне позвонили от них». «Действительно, что они сказали?» «Они сделали предложение, которое мы хотели. Это сделано». Стук. Внезапно старуха стукнула тростью по полу. От удара на полу образовалась вмятина, а в небо полетели многочисленные лепестки. На лице старухи светилось юное возбуждение, но на лице женщины отливал противоположный оттенок. В конце концов, это то, что есть. Это определило судьбу женщины. Старуха посмотрела на женщину. «Отныне ты должен хорошо себя вести. Судьба секты зависит от того, что вы делаете. Пожалуйста, не беспокойся. Я сделаю хорошо». Женщина изо всех сил пыталась скрыть свои чувства и говорила спокойно. Даже старуха знала о ее чувствах, но она предпочла проигнорировать это. Бремя, которое она несла, было слишком велико, чтобы понять личные чувства ученицы и позаботиться о ситуации. Тут их разговор прервала женщина лет 40. «Но есть одна проблема». «Проблема? Ой». Выражение лица старухи исказилось. Тем не менее, морщинистое лицо выглядело еще более уродливым. «Сегодня тот самый день, да. Как мы поступим в этом вопросе?» Выражение лица старухи ожесточилось от вопроса ученика. ХМ. Глава 22. Пёволи дети проверяли состояние своих тел, прячась в земле. Обычные люди сошли бы с ума или испугались бы, увидев, что они прячутся в земле без единого огонька, но детям было спокойнее. Они больше привыкли к темноте, чем к свету. Они могут более комфортно отдыхать, когда находятся в таком темном месте. На самом деле, Пёволь спокойно спал, пока прятался. Благодаря этому он был в отличной форме. Обычный человек не смог бы ощутить течение времени, находясь в такой темноте, но Пёволь точно знал, сколько времени прошло. Судя по его интуиции, должно было пройти меньше суток. После полудня, на его лице появилось легкое подозрение. Это было около вечера, когда они прибыли сюда вчера. Прошел день и сейчас будет полдень. Если они собирались провести внезапную атаку, они должны были сделать это прошлой ночью. Потому что лучше всего прятать убийц было ночью. Убийство среди бела дня должно было стать тяжелым бременем для убийцы. Даже для ассасина с отличными навыками скрытности было непросто полностью спрятаться днем, и это требовало в несколько раз больше усилий по сравнению с ночью. «Тогда мы собираемся сделать это сегодня вечером», он подумал, что это может быть так. Детям было несложно спрятаться и не двигаться день или два. Тем не менее, он чувствовал себя странно неохотно. Дети вместе с четвертым мечом и другими убийцами рассредоточились, скрывая свое присутствие. Это должно быть нормально, чтобы в этом районе было так тихо. Однако Пёволь чувствовал, что что-то не так. Он чувствовал что-то зловещее. Даже в подземной полости многие дети умирали всякий раз, когда он так себя чувствовал. Что было тогда? Паук. Внезапно копье пронзило землю, где он прятался. Пёволь уклонился от копья, изогнувшись. Но не всем так повезло. Кью. Крик вырвался изо рта ребенка, спрятавшегося рядом с ним. В его груди было воткнуто длинное копье. Крикнул Пёволь, отбрасывая грязь. Это нападение. Дети выбежали из своего укрытия, как только раздался его крик. Первое, что они увидели, когда вышли, была группа солдат, вооруженных мечами и копьями. Они окружили склон холма, где прятались Пёволь и дети. Че что, в чем дело? Дети, не понявшие ситуации, имеют растерянное выражение лица. Тем временем солдат вытащил копье, воткнутое в пол. Вышло тело ребенка, которого зарезали до смерти. Это было правдой. Здесь прятались убийцы. Он пробормотал, взмахнув копьем и отбросив тело мертвого ребенка вдаль. Как вы, убийцы, смеете прятаться вокруг горы Цинчен? Вы не должны ценить свою жизнь. Человека с копьем зовут Юджинок. Он происходил из секты Цинчен и был военным, руководил военной академией Цзиньсен. Юджин Ок указал на детей копьем и закричал: «Они пришли атаковать секту Цинчен. Не пропустите ни одного и убейте их всех». «Да, сэр». Солдаты, осаждавшие склон холма, сразу бросились на детей. «Что случилось? Почему они рассеивать? Мы перегруппируемся, как только выйдем из окружения». Когда дети не могли правильно решить, что делать, Сэйовал отдал приказ. В этот момент опомнившиеся дети разбежались повсюду. «Мы в невыгодном положении». Пёволь тоже убежал и проверил ситуацию. Точно неизвестно, сколько солдат осаждали это место. Было видно всего около сотни человек. Если включить в них скрывающихся, то их могло быть в несколько раз больше. Юджин Ок был человеком, который необычайно хорошо владел копьем. Вот почему солдаты Юджин Ок также отлично владели копьями. Против ассасинов, которые в основном используют короткий кинжал в качестве основного оружия, копье представляло собой проблему. Еще одна большая проблема заключалась в том, что их убежище открыто, и им негде спрятаться. Ассасины показали свою наибольшую силу, когда использовали тьму при атаке. Это противостояние лицом к лицу среди бела дня было неизбежно невыгодно детям. Юг, Карх, дети не могли быстро отреагировать на ситуацию и поэтому были избиты солдатами до потери сознания. Умершие дети не могли даже нормально закрыть глаза, потому что не могли вовремя среагировать. Солдаты также бросились в Пёволь, ТССС. Их копья полетели в сторону Пёволя издалека. Тело Пёволя на мгновение задрожало, прежде чем он приблизился к узкой щели между двумя солдатами. Хьюп, какая? Солдаты, которые не знали, что Пёволь подойдет к ним вот так, выглядели удивленными. Кваддок. Пёволь схватил ближайшего к нему мужчину и откинул его голову в сторону. Перед смертью мужчине сломали шею с ужасающим треском. Он убил одного. Умереть. Солдаты, неожиданно потерявшие одного из своих товарищей, поспешно взмахнули копьями и атаковали Пёволя. Однако Пёволь уже скинул мертвеца и улетел в лес. Пёволь не собирался вступать здесь в лоб с солдатами. Прорыв блокады был неотложной задачей. Посмотрев в сторону во время полета, он увидел Сэйоваля и нескольких других детей, прорвавшихся через осаду и сбежавших. Пёволь увеличил скорость. Найти их. Не пропустите ни одного. Те, кто окружил детей, были не только солдатами Янсионг Милитары. Было также много воинов, которые использовали различные виды боевых искусств. Они продолжают безжалостно нападать на детей. Дети сделали все возможное, чтобы прорваться через неожиданную осаду. И все же детей погибло больше, чем тех, кто осуществил осаду. Господи, я не хочу умирать. Что мы сделали не так? Из глаз раненых и умирающих детей текли слезы. Они не сделали ничего плохого. По крайней мере, после выхода в мир, они чувствовали себя обиженными и возмущенными тем, как они умрут. Эти убийцы смеют пересекать престижную секту Цинчен. Одного этого достаточно, чтобы вы все умерли. На этой земле убийце не место ступить. На лицах солдат, убивавших детей, было видно безумие. Они убивали их безжалостно. Пёволь взобрался на дерево, чтобы набрать высоту. Затем он прыгал с одного дерева на другое, как белка, одновременно избегая атак солдат. Несколько солдат, обнаруживших Пёволя, даже попытались взобраться на дерево, но не смогли угнаться за его темпом. «Мы должны быстро перебраться в безопасное место». Фат, Пёволь, наконец, прорвал окружение. В процессе он получил довольно много травм, но ничего смертельного. Пёволь проигнорировал боль, которую он чувствовал во всем теле. Главное сейчас было уйти отсюда. Думал Пёволь, бегая так быстро, как только мог. Что случилось? Очевидно, они двигались тайно. На пути к горе они так и не встретили ни одного человека. Значит, их следы не должны были быть раскрыты. Пёволь вспомнил слова Юджин Ока. Это было правдой. Здесь прятались убийцы.